Мухи под люстрой играли в салочки. Кто-то играл, кто-то думал о браке. Она плела ему петли удавочки, он ей делал фашистские знаки. Был этот безумный роман неминуем. Он сел на нее и летал так бесстыже, росчерк движений непредсказуем. Влево, вправо, вниз, еще ниже, присели на стенку, как бухнулись в койку. Чего он шептал ей, известно лишь Богу. На локоть привстал я, махнул мухобойкой и хлопнулся снова в кровать, как в берлогу. И пара распалась. Он снова под люстру, она же мне мстила. Жужжала над ухом. Ее я не трогал. Мне было так грустно. Завидую мухам, завидую мухам.